1947 году, на удивление многим, окопы были лаурированы. Потом меня все спрашивали: расскажите, как вам вручали премию? Торжественно? В Кремле? Кто? Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко мхатовского администратора товарища Михальского. Он по совместительству был секретарем комитета по сталинским премиям. Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходили в студийные еще годы в надежде попасть на Турбиных. Нет, на сегодня контрамарок нет. Да мне не контрамарку, а... Билеты в кассе, от 12 до 5. Да нет, мне это самое, ну как его, диплом что ли? А, фамилия? Некрасов. Так. Вот, тут, пожалуйста, распишитесь. Я расписался и взял две плоские бордовые коробочки. Большую и маленькую. В большой был диплом. В маленькой золотая медалька с профилем вождя. С этого момента, точнее, 6 июня 1947 года, все издательства Советского Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в свои планы. Делалось это автоматически. Раз лауреат — в план. Срочно. Следствием этого было то, что в парижском «Фигаро» через много лет в статье, посвященной только что прибывшему эмигранту, то есть мне, сообщалось: личный друг Сталина, член ЦК, миллионер в рублях. Миллионером не стал, но какие-то деньжата завелись. Членом ЦК, разумеется, никаким не был. А что касается товарища Сталина... Садитесь, пожалуйста. Рядом с шофером прошу. Я сел, и мы поехали. Заходи. Будь дорогим гостем, садись. Сталинградец, потолкуем. Куришь? Курю, товарищ Сталин. Зачем как на фронте отвечаешь? Зови просто. Иосиф Виссарионович. Вон, кури. Извините, Иосиф Виссарионович. Ну что-то не выковыривается. А ты не торопись, не волнуйся. Между прочим, почему Герцеговина Флор называется? Не знаешь? Сам удивляюсь, Иосиф Виссарионович. Тоже не знаешь. Никто не знает. Даже такой умный, как Шкловский, тот не знает. А? Странно, очень странно. Чиркнув спичкой, он, долго попыхивая, прикуривал трубочку. Знаменитую свою сталинскую трубочку. Точно как на Напельбаумовской фотографии мелькнуло у меня в голове. Какое-то время Сталин, откинувшись в кресле, рассматривал меня. А я думал, высокий, широкоплечий блондин. А ты вон какой. И еще с усиками. Так вот, знаешь, что я тебя пригласил, а? Не знаешь? Со сталинской премией хочу поздравить. Нет. Сиди. А почему твоя книжка мне понравилась? Тоже не знаешь. Задница у меня болит. Вот почему. Все ее лижут. Совсем гладкая стала, а? Зубы у него были черные, некрасивые. Он встал и прошелся по комнате. Роста он оказался не больше моего, пожалуй. Даже пониже. Но плотнее, покрепче, шире в плечах. Совсем как зеркало стало. Ты сегодня вечером что делаешь? Может быть, девушке свидание назначил? Никак нет, товарищ Сталин. Тогда приглашаю тебя к себе. Премию твою отпразднуем. Венца попьем. У меня хорошее венцо. Государевых погребов. Сохранилось еще. Кстати, что вы у себя там в Сталинграде пили, а? Или, может, не пили, только воевали? под мудрым сталинским руководством, а? Сациви любишь? Вечером покушай. Не оторвешься. Книжку мне подпиши. Только без этих. Ах, ах, ах. Понял? Никак сейчас не соображу, сколько же мы пропьянствовали тогда. Нет, началось все в большой столовой, у него на даче в Кунцево. Посторонних никого не было, я и он. Подали сациви. Действительно, отличное. И лобио, конечно. И шашлык. Карский. А, люблю карский. А мне всю курицу, курицу. Он погрозил пальцем уютной, похожей на няню женщине, который нам подавал. Еще раз курицу принесешь, знаешь, куда отправлю? М? Да уж знаю. То-то же. Ну, а что пить будем, а? У Кузани или эту самую вашу московскую, ты в армии кем был? Капитаном. Ай-яй-яй, плохо. Плохо, значит, воевал, не дотянул даже до майора. В твоем возрасте покойный Якир. Знаешь, кем был? А? Командовал украинским военным округом. Командарма первого ранга вскоре получил, а ты, ай-яй-яй. Ну, ладно. Ну что, за того, который до победы довел, а? А может, есть другие предложения? Ну что вы, товарищ Сталин? Да... Огорячился я тогда. Огорячился. Буденный Тимошенко, мудила этот Ворошилов, первый красный офицер. Им-то и с батальоном не справиться, а я им, дурак, фронты поручил. Нет. Все с самого начала не так было. А зачем долговременную линию обороны на старой границе взорвали, а? Ну скажи, а? Жуков во всем виноват, начальник генштаба. Он в ответе. А ты что все молчишь, капитан, а? Да вот хочу спросить, товарищ Сталин. Капитан, мы же договорились. Ой, извините, Иосиф Виссарионович. Кто там есть? Слушаю, товарищ Сталин. Скажи там, кому надо, что завтра у товарища Сталина выходной. Есть сказать, что товарищ Сталин завтра выходной. На охоту завтра полетим. В Беловежскую пущу. Не бывал? Там еще зубры есть. Или как их теперь там? Зубробизоны называют. Зубробизоны. Все прохиндеи. Все. Вы о ком, Иосиф Виссарионович? Да писатели ваши все как один. С этим пьяницей во главе Фадеевым. Вот Платонов, это писатель, Божьей милостью. Ругал я его, правда, было за что, но писать умеет, или Булгаков. Видал вам хати дни Турбиных? О, я раз 10 видел, а то больше. Вот это офицеры были. Да, это настоящие офицеры. Все вокруг рушится, большевики прут, а они присяги не изменяют. Молодцы. Смотреть приятно. Спички есть? Сейчас я. А тут окружен со всех сторон всякими там. Никому не веришь. За полушку продадут. Плохо с писателями. Ох, плохо. Хороших пересажал. А новые... Куда им до тех? А зачем, спрашивается, Бабеля сгноили, а? В угоду этой самой дубине усатой, Буденному, обиделся, понимаешь, за свою первую конную, оболгали, мол. А вот и не оболгали. А может, подкрутить все же писателя, а? Дать команду Жданову, а? Нет, писатели наши дерьмо. Не обижайся, но дерьмо. Всю ночь я ворочался на неудобной узкой кушетке в полупустой комнате, куда меня привели два вежливых, молчаливых капитана. Что бы это все могло значить, думал я, и как себя держать? А что же дальше будет? А дальше проснулся я посреди ночи, а он сидит у меня на постели. В одной руке пол-литра, в другой тарелка с огурцами. Не спится что-то, капитан. Мальчики кровавые в глазах. Решил вот к тебе зайти. Он был в полосатой пижаме, на локте заштопанный. Как Александр Третий, подумал я. Тот тоже любил все старенькое, ношенное. Сталин подсел к столу у окна. Ну, давай, капитан. А из чего, товарищ Сталин? Сейчас придумаем. Вот же у тебя стаканы граненые. Чем не посуда, а, капитан? Да. Небось, в Сталинграде из фляжки прихлебывали. Бывало, Иосиф Виссарионович. А хлеба нет. Старуху будить не хочется. Обойдемся? Конечно, обойдемся. А как же охота, Иосиф Виссарионович? А ну ее, пожалеем этих зубров, а? Сохраним с тобой поголовье, а? Хоть тут, да сохраним. Давай, капитан. Начавшаяся где-то часа в три ночи, затянулась на весь день. Пили водку, ели вяло, хотя старуха натаскала потом кучу всякой копчености. Грызли в основном орешки. Няня недовольно ворчала, бросая на стол вилки и ножи. Закусывать надо, закусывать, а то сбалдеете, начнете гости обижать. Смотрите, какая телятинка-то во рту тает. Не учи, старая, не учи. Сами знаем, ученые. Чему ученые? Людей сажать ученые. А пить не умеете. Ладно, старая, сказал, иди, не мешай. Не мешай, не мешай. Иди, иди, иди, иди, иди. Слушай, капитан, а может у писателей звание ввести, а? Лит-майор, лит-полковник... Генерал-литератор первого ранга, второго, третьего, а? Маршал литературы. Надеть на них погоны с лирой или там с гусиным пером. Дождемся съезда какого-нибудь. Выступлю на нем. Они меня благодарить будут. Как архитекторы. Когда я им мысль про высокие здания подсказал. Очень им моя идея понравилась. Очень. Акценты, говорят, расставили. Гениальное решение, товарищ Сталин, говорят. Надо бы еще что-нибудь придумать. Ты вот мне говорили по образованию тоже архитектор. Помоги, дорогой, а? Метро есть, высотные здания будут. А что еще? Блестящая идея. Выпьем за нее. Пей, пей, что смотришь? Кстати, знаешь, почему Дмитрий Самозванец в русские цари не годился? Нет? Не знаешь? Умный ведь, образованный был. А вот есть две вещи, без которых русский не может. Поспать любит после обеда, да в баньку сходить. А Дмитрий ни в какую и не спит, и в баню не ходит. А? Какой же это русский царь? Никакой. А вы, Иосиф Семенович, ходите? Куда? В Сандуновскую? Да что-то. Она для народа, не для нас. Потому и в цари не гожусь. Баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него царь-батюшка был. Самодержец, всесоюзный. Неплохо звучит, а? Царь польский, Болеслава Берету по боку, наместником сделаем. Великий князь финляндский. Пасекеви тоже по боку. Эмир бухарский. Хан казанский, крымский. Господар молдавский. Гетман всея Украины. О! Приеду к вам в Киев. Булаву мне выучать будете. Он развеселился от этой мысли, встал, подошел к столу. Булаву, чару налей, келих по-вашему, по-хохладски. За нового гетмана выпьем. Надо бы Никите позвонить, чтобы разыскал он эту самую булаву Богдана Хмельницкого. Ну, хранится же где-нибудь там, а? Устроившись в кресле, в углу стояло одно в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку Мономаха вспомнил, и про бармы царские, и во что нарядить членов политбюро. В кафтаны. Кафтаны. И Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича. Всех в кафтаны. И хоругви, чтобы несли. И в колокола ударим. Их, наверное, не осталось уже. От Кагановича и поручим достать. Распяли Христа. Пусть грехи замаливают. Ну, ну что там еще при коронации бывает, а? Ходынка. Знаешь, что за такие шутки положено? Да. Скажи мне такое, Молотов или продурковатый наш Клим, я бы их... Ох, капитан, капитан, шутник ты большой. Только потому, что сталинградец. Прощаю. А то сделал бы тебя своим Балакиревым, придворным шутом. Колпак с погремушками на голову и сиди у трона. Сиди, шутки шути, остроты пускай. Слушай, а что, если я тебя в политбюро введу, а? Русский фронтовик, что еще надо? Они же пороха не нюхали. Нет. Я тебе в секретариат. Жданов пусть музыкой занимается, там чижика, пижик на рояле одним пальцем умеет, пусть. А ты литературой будешь подсказывать мне, кого в кино пригласить Тарзана посмотреть. Выпить потом, а кого под задницу. Эх, капитан, поприжать их всех надо, паразитов, поприжать. Расплодились черти. Дачи себе понастроили, живут как паны. Слушай, а у тебя дача есть? Да что вы, товарищ Сталин, в коммуналке живу. В коммуналке? А даже сталинский лауреат и в коммуналке? Так точно, товарищ Сталин. Безобразие, понимаешь. Алло, Хрущева мне. У него там в Киеве лауреат сталинской премии живет в коммуналке, а он не чешется, совсем не работает. Алло, Никита, ну как, живой? Лазар не замучил? Ну ладно, ладно. Так вот, сидит у меня один ваш киевский писатель молодой, Некрасов фамилия, а... Ты не родственник, часом, того классика? Ни с какой стороны? Говорит, ни с какой стороны. Сам вылупился, да. Без протекции. Что? Не слыхал о таком? Ага. А не стыдно? Руководитель называется. Так вот. Садись в самолет, и чтоб сейчас сколько? 9? Без 5-9, да? Ну, чтобы 12 было у меня. Ясно? Пусть проветрится. А то совсем замучил его там лазер с этими делами украинскими. Заодно и повеселит нас. Он парень-то занятный. 12, минуту в минуту, дверь приоткрылась, и в ней показалась поросячья физиономия Хрущева. Можно, товарищ Сталин? Лис Микита горилку привез. Так я же Иосиф Виссарионович. Я же... Эх, и недогадливый же ты, хохол. И истории не знаешь, а? Царям всегда с дарами приходят. Шубу там с соболью, коня резвого, яхонта, алмазы. А нам вот с писателем горилки с перцем вашей украинской не хватает. Ну, капитан, что с ним делать будем, а? Да я. Накажем? Так я же, товарищ Сталин, сейчас миром. Да хрен с тобой. На первый раз прощаем. Налей-ка ему, капитан. Полный. Бери. Не расплескивай. Руки чего дрожат? Со страха, что ли, а? Ну, рявкнул Мишка. Очевидно, действительно от страха. Но руки у Никиты Сергеевича так дрожали, что он с трудом стакан к губам поднес. Потом поперхнулся. Но выпил. С трудом, но выпил. И петух же ты, Никита, а? Тоже мне казак-запорожец, а? Выпил? Выпил. Теперь закуси. Вот, балычок, Сёмушка. Ну, не стесняйся, чувствую себя как дома. Там, небось, от стола не оторвешь. Смотри, какое пузо отрастил, а? Давай ему, капитан, второй. А то не на равных будем. Второй пошел у Хрущева легче. Крякнул, вытер ладонью рот, отрезал кусок телятины. Вот и хорошо. Ну и тут закусывайте пока, а я сейчас... Он вышел, очевидно, по надобности. Хрущев тяжело вздохнул, посмотрел на меня со смешанным чувством почтения и недоумения. Так, это из-за вас он меня вызвал? Да вроде. А по какому поводу, не знаете? Квартирному. Квартирному? Угу. А вашу нету? Нет. Так это ж и по телефону все можно. Вероятно, можно. А еще про что я не говорил? Говорил. Про что? Про булаву. Какую булаву? Богдана Хмельницкого. А что на памятнике? Убрать что ли надо? Вмиг уберем. Иди оно так, как шло, все было бы прекрасно. Хрущеву было приказано отгрохать мне дачу на берегу Днепра. И квартиру не хуже, чем у Корничука. Ах, у него особняк и Некрасова особняк. Потом предложено было по традиции сплясать ГПК. И совсем уже не по традиции, но есть такое русское развлечение, изобразить борьбу с медведем, и в награду преподнесен был келих, и беднягу совсем развезло. Сталин смеялся, хлопал в ладоши. На этом бы и кончить, поблагодарить за гостеприимство. Никиту взять под Микитки и улететь бы с ним в Киев. А там дача, особняк и прочие лауреатские блага с царского плеча. Но не тут-то было. Ну чего там? А кто его приглашал? Не занят я. Скажи, занят. Тоже мне борец с алкоголизмом. Ну что? Какое там может быть важное дело? Мотивы. Ладно, пусть зайдет. Добрый день, товарищ. Ну-ну, чего принесло? Видишь, пьем, о серьезном разговариваем. Чего надо? Только короче, Лаврентий. Товарищ Сталин... А ну, дыхни. Трезвый? Ай-яй-яй-яй-яй. Трезвый человек, человек подозрительный. А ну-ка, выпей штрафную. Полный! И залпом. Берия взял протянутый Сталином стакан и злобно посмотрел сначала на Хрущева, тот примостился уже на моей кушетке, а потом на меня. Чего косишься на него, а? Писатель. Да. Мы тут литературные проблемы решаем, а ты со своей ерундой. Сажать никого сегодня не буду. Ясно? Пей и залпом. Лаврентий Павлович с трудом, но выполнил приказание. Сталин ткнул вилкой в огурец. Закусывать надо, а то окосеешь и заведешь волынку. Ладно, докладывай, раз пришел. Разговор конфиденциальный, Иосиф Виссарионович. Конфиденциальный, да. Серьезный, да. Жизнь страны от него зависит, да. А может, я не хочу сейчас о стране говорить. Хочу о литературе, вот, с писателем. Ты Щедрина читал когда-нибудь, а? Нет? А был такой губернатор-писатель. И неплохой, лучше вашего Горького. Вот пойди и почитай, потом доложишь. Кругом марш. Берия на глазах бледнел. После последних слов начал пятиться. Опять злобно глянул на меня. Сталин перехватил его взгляд. Пью с кем хочу, ясно? С тобой не хочу, а с ним хочу. Пришел еще подглядывать. А ну, марш отсюда. И Берия, грозный Берия, растаял, как будто его и не было. Сталин встал и прошелся по комнате. За грузина еще себя выдает, гад. Подглядывают сволочи, подслушивают, проверяют, житья нет. На тебя еще косился, подлуга. Пусть только попробует. Хребет сломаю. Прихлебатели, болтуны, доносчики. Каждый на чужом горбу в рай хочет въехать. Втируша Маленков, этот Вячик, медный лоб, Лазарь этот обрезанный, все друг друга стоят. И исчез уютный дедушка. По комнате из угла в угол решительными шагами ходил пока еще не разгневанный, но явно разозленный, выпивший, нет, не пьяный, я поражался этому, а именно выпивший, крепкий еще старик в заштопанной пижаме и, щедро пересыпая свою речь матом, поносил своих нерадивых слуг. Подошел к прикорнувшему на моей кушетке Никите, пнул ногой. Ну, чего развалился? Сталин его вызвал, а он тут слюни пускает. Ну, трись. Ошалелый Хрущев лихорадочно стал вытирать рот. Ну, встать. По стойке смирно. Вот так. Докладывай, что у вас там на Украине? Как указания выполняете? Крещать их вот по вашему указанию. Восстанавливаем. Писатели включились. Павло Тычина стихи написал. Как это? Сестричку, братику, попрацуему на Хрещатику. Нужен не твой маразматик, Тычина. Сестрику, братику, ты мне про зерно, про уголек доложи. Ну, сядь. Сядь, сядь, соберись с мыслями. И, как ни странно, Никита собрался. Вынув из бокового кармана сложенную в четверо бумажку, стал, не очень даже заплетаясь, приводить какие-то цифры. Видал? 50-миллионная республика, а у него все цифры в боковом кармане. Выдаешь ты, Никита. А дальше произошло то, чего я больше всего опасался. Мне захотелось говорить. Ни в коем случае, пытался я убедить самого себя, ни в коем случае. Видишь, как все хорошо идет. Всех ругает, а тебя нет. Над всеми издевается, а тебя только по головке гладит. Да не гневи Бога, Не гневи Сталина, балда. Начнешь за здравие, кончишь за упокой. Опять с какой-нибудь ходынкой влезешь. Ни в какую. Тост. Только тост. Хочу тост произнести. И произнес. Подошел к столу, разлил остатки водки и очень громко произнес. Дорогой товарищ Сталин, дорогой Никита Сергеевич, простите, что я вторгаюсь в ваш серьезный деловой разговор, но мне кажется, что настало время выпить. Очень правильное замечание, очень. Выпить никогда не вредно. Мозги прочищает. И меня понесло. В пьяном словоизвержении своем я говорил в основном о войне, об отступлении, об оставленной Украине, о мосинских трех линейках, которые выдавали нам за день до вступления в бой, и, конечно же, о Сталинграде, Мамаевом кургане, солдатах, командире полка, Чуйкове, Родимцеве, колхозных лопатах, мерзлом грунте. Патриотизм так и пер из меня. У сталинградцев, у солдат была одна мечта – дорваться до логова этого бандита, до его канцелярии и нагадить ему на стол. Вот за это солдаты и пили свои положенные 100 грамм. Хороший тост. Хороший. Ну, в ответ я тебе вот что скажу. Налей-ка еще. А больше не то, что ли? Как так нет? Такого не бывает. А ну, Никита, сбегай, скажи там дежурному. И Нарзану заодно. Вот ты тост произнес. Но в тосте своем ты допустил ошибку. Перехитрил или недохитрил, не знаю. Но впросак попал. Вот скажи мне, только откровенно, по совести. По-твоему, что товарищ Сталин участие в Великой Отечественной войне не принимал? А? А мне казалось, что небольшой все-таки, но вклад сделал. Может, я ошибаюсь, но запомни, хитрить хорошо. Но не с товарищем Сталиным. Понятно? Но это, так сказать, для начала. Присказка. Небольшой совет юному другу. Но главное, что я хотел тебе сказать после твоего тоста, хорошего тоста, не спорю, это другое. Про Гитлера. Ты назвал его бандитом. И солдаты его так называли, правильно называли. Конечно, он бандит. Но я думал, что бандит умный, а оказалось глупый. Вот если бы мы вместе, да против этих наших союзничков, Черчилли, Рузвельтов, весь мир покорили бы, понимаешь? Весь мир. А потом поделили бы пополам. А он, дурак, не понял. И полез, и по зубам получил. Товарищ Сталин, но вы же сами... Не перебивай! Товарища Сталина перебивать нельзя. Слушай. Договорились, значит, мы с тобой, что Гитлер бандит. Людей убивал, в печках сжигал. Нехорошо, конечно. Негуманно. Ну, а товарищ Сталин, по-твоему, не бандит? Он сделал паузу, и я почувствовал, по спине у меня побежали мурашки. Сколько он людей на тот свет отправил, а? Куда там Гитлеру? Ребенок по сравнению с товарищем Сталином. Учиться ему у товарища Сталина надо было. А он вместо этого полез, дурак. полез на него. А начал-то он вообще неплохо. Да. Тесто, говорит, нам немцам. Версаль задушил. И гам для пробы сар. Плебисцит вроде устроил. Сошло. Потом Австрия, аншлюз. Сошло. Судеты, Мюнхен тоже сошло. Победа. Сожрал Чехословакию. Союзнички промолчали. Молодец. Хвалю. Знал, что делал. И внутри тоже. С врагами народа надо поступать решительно. Колебаться здесь нельзя. Окончательное решение еврейского вопроса. Правильное решение. Я бы сказал, даже гениальное. Товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, но нас же всю жизнь учили, убеждали, что антисемитизм... Не было его. Нет. И не будет. Нет такого понятия антисемитизм. Понятно? Есть племя торгашей, ростовщиков и хапук. Эйнштейн, что ли, торгаш и хапук? Эйнштейн не знаю. А Каганович, да. Вот, Иосиф Виссарионович, принес. Скажи, Никита, Лазарь вор? А какой Лазарь? Горилка вот, с перчиком. Ты мне брось придуриваться с перчиком. Вор или не вор? Говори. Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин. Весь красный, даже шея и грудь покраснели. Со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот он размахнется и ударит его. Говори! Но Никита не в силах был выдавить ни слова. А я до сих пор не могу понять, как это получилось. Нашло какое-то затмение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина: «Я предлагаю выпить за командира 5-й роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?» Фарбера? Какого такого Фарбера? Я не знаю никакого Фарбера. И напрасно. Командир 5-й роты 1047-го полка 284-й дивизии. Выпили? Сталин взглянул на меня так, что я понял. Сейчас конец. Потянулся к телефонной трубке. За такое... За такое знаешь что? Не знаешь? Так вот узнаешь. Бери ко мне. Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Все застыли. В ушах стучало. Все быстрее и быстрее. Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой. И смотрел, не отрываясь, смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие красные огоньки, как у кошки ночью. За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь. Я понял, что это конец. Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги, в ушах зазвенело. Я упал. Стакан покатился по полу. Сквозь усиливающийся звон в ушах я услышал как бы издалека. Да. Жиденький паренек. А я еще на брудершафт хотел. Больше я ничего не слышал. Я умер. Из самых одесских сентенций великого черноморского города. Бел горюч камень. Сколько раз он попадался на моем пути. Сворачивал то туда, то сюда. Объезжал, ехал прямо и туда ли, куда хотел, приехал. Нет, все сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуюсь. Ну какое я имею право жаловаться, если, отрубив весь Сталинград от первого до последнего дня, остался жив. И дошел до Польши, и вернулся в родной Киев, и обнял маму, которой тоже не так уж сладко было в годы оккупации, и прожил с ней еще 25 лет. Не всякому выпало такое счастье. А на меня вот свалилось... Вы слушали радиоспектакль «С вождем на Кунцевской даче» по повести Виктора Некрасова «Сапер ли попет» или «Если б да кобы, да во рту росли грибы». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Алексей Познанский. Роли исполняли Виктор Некрасов, заслуженный артист России Сергей Десницкий, Сталин Владимир Долинский, Хрущев Герман Энтин, няня Галина Ершова. Звукорежиссер Наталья Ружанская, режиссер Надежда Аниканова, музыкальный редактор Людмила Власова, редактор Александр Кукис, ассистент режиссера Мария Гамон.